День сороковой. Утро выдалось тяжелым. Я посчитал убытки, поправил здоровье живцом. Выходило не так мрачно, как я подумал вчера. Имеющихся денег хватит еще на завтра, а послезавтра я спокойно уеду. Главное не увлекаться. Женщина вчерашняя, как ее звали-то, не понравилась. Красивая, да, но кукла, робот бесчувственный. До Виолы ей далеко. Сегодня другую попробую. Наспех проверил запасы, ничего не пропало. Действительно, за порядком смотрят. Когда я уже оделся и собрался выходить, в дверь постучали. Я открыл. На пороге стоял худой мужчина в деловом костюме. Он напоминал страхового агента. «Вы позволите?» «Заходите». Я отошел в сторону и показал рукой. «Присаживайтесь». «Я, собственно, по делу», — сказал он, присев на стул. «Точнее, дело не у меня, а у того, на кого я работаю. Моя задача — передать вам приглашение». «Было бы неплохо узнать, что это за человек». «Это одно из первых лиц города. Зовут его Вулкан». «Характер взрывной?» Я пытался шутить. «Нет, что вы, спокойный и уравновешенный человек. Я, признаться, никогда не интересовался происхождением его имени. Но это действительно важное лицо, ему принадлежит половина города, и он очень нуждается в ваших услугах. Обстоятельства не позволили ему прийти к вам самому». «Ну, раз так, ведите». Отказываться я не стал. Раз нужен, значит, хотят работу предложить. А какую? Из меня хороший вор выйдет. Или убийца. Поговорить это не мешает, соглашаться не обязательно, принудить меня к чему-либо трудно, дар поможет. Офис важного лица находился на верхнем этаже той высотки, где я вчера изволил расслабиться. Лифт доставил нас, на удивление, быстро. Створки открылись, и я попал в руки охраны. Ничего ужасного не случилось, но нож и пистолет отобрали. А потом я зашел в кабинет с приглушенным светом, сопровождающий объявил, что я — это я, после чего поспешил удалиться. Во главе длинного стола в кресле сидел человек, которого я не мог разглядеть. Кресло было развернуто. «Присаживайтесь, господин Мачете». Голос был странный, грубый, как будто из-под земли. «Здрасте», — сказал я. Кресло медленно развернулось, и передо мной предстал... Хорошо, что пистолет забрали. Здравый смысл подсказал мне, что монстры не носят дорогих костюмов и уж точно не умеют разговаривать. А раз так, то это тот самый квас, о которых я много слышал, но вживую видел первый раз. «Я вижу, вы удивлены». Речь была разборчива, но почти не сопровождалась артикуляцией. «Впервые видите таких, как я?» «Да», — честно сказал я. «Понятно». Наступила пауза. Разумный монстр встал с места и начал ходить по комнате. «Вам, думаю, сказали, кто я такой и чем занимаюсь?» «Бизнесмен». «Не просто бизнесмен. Нас было много, бизнесменов, создавших этот город. Теперь же, как говорил Владимир Ильич Ленин, наступает последняя стадия формирования капиталистической монополии. Остались двое, я и мой конкурент. Зовут его Скелет. Он, как и я, в Улье давно, очень давно. Наши отношения обострились до предела. Наши люди в рейдах уже вступали в перестрелку. Более того, сам он вызывал меня на поединок, но я отказался. Не потому, что не хочу крови. Просто боюсь». «Я в Улье провел больше времени, но ему повезло с дарами. Можно сказать, что он неуязвим». «А он тоже?» «Квас?» «Нет. Он был им короткое время, но предпочел вернуться к человеческому облику. Но слабее от этого не стал. Видимо, еще не наигрался в человека. Я тоже могу стать прежним, когда захочу, в любой момент. Но мне это не нужно. После стольких лет пребывания в улье перестаешь быть человеком. Это факт, и твой внешний вид его не изменит». «А если не секрет, как давно вы здесь?» Я нащупал любимую тему. 40 лет, без малого. Достаточно, чтобы выработать в себе иную мораль и перестать мыслить как человек. А внешний облик только подтверждает это. Странно. Я думал, что заказ конкурента — это как раз проявление человеческого. Разумеется, я еще не до конца порвал с грешной землей. Кроме того, для меня это вопрос не столько денежной выгоды, сколько физического выживания. Ну и я ведь не говорил, что его нужно убить. А разве не к этому разговор? Да. Квас снова встал и начал ходить по комнате. Звучит странно, но вы в данный момент решаете, кому из нас жить, а кому умереть. До вашего прихода вопрос этот однозначно решался не в мою пользу. Смерть моя была лишь вопросом времени. Но Улей послал мне вас, ваш дар может помочь. Два вопроса. Первый. Откуда узнали про дар? Я его не демонстрировал. Второй. С чего вы решили, что даже мой дар поможет убить того, кто в Улье 40 лет и по способностям близок к Богу? Выявлять дары умеет опытный знахарь. Он всегда дежурит в казино. Есть, знаете ли, желающие сыграть в рулетку с помощью телекинеза. А поможет ли дар — вопрос особый. Моему оппоненту повезло. Улей сделал его почти неуязвимым. Но вот какие-либо сенсорные способности ему не достались. Так что вас он не увидит, можете не беспокоиться на этот счет. Что же касается способа, то тут нужно вести предметный разговор. А вы ведь еще не дали согласия. «Надо подумать», — буркнул я и погрузился в раздумья. Нет, никаких моральных преград не было. Никакой жалости к сверхчеловекам я не испытывал. Беспокоили меня вопросы другого свойства. Не обманут ли с оплатой, оставят ли в живых? Сверхчеловек и моралью обладает сверхчеловеческой. Такие чувства, как благодарность за услугу, которая уже оказана, вряд ли им свойственна. По всему выходило, что надо отказываться и валить отсюда, даже если придется пробиваться с боем. В гробу я видел такие расклады. «Я согласен», — сказал я, глядя ему в глаза. Я другого и не ждал. Он протянул огромную лапу и положил передо мной небольшую прозрачную коробочку, в которой лежали 4 красных жемчужины. «Ваша плата. Если хотите что-то еще, я выслушаю». «Мне нужен ксер», — выдал я. «Пусть сделает уникальные патроны к ружью. Есть такой?» «Разумеется. Один из лучших. Работает на субатомном уровне, если вы понимаете, о чем я». «Я понимал. Выторговав себе кое-что по мелочи, я окончательно согласился с его условиями. После этого он посвятил меня в детали. Его оппонент был и правда неуязвим. Его дар образовывал вокруг него защитное поле, которое выдерживало попадание пуль калибра 14,5. Но была одна особенность, которая позволяла с ним справиться. Поле было проницаемо для медленно движущихся предметов. Кроме того, граница его находилась примерно в 4 сантиметрах от поверхности тела, поэтому тот, кто смог бы подобраться вплотную, вполне мог зарезать его или застрелить в упор. Все упиралось в пути подхода, В отличие от самого объекта, его охрана обладала отличными сенсорными способностями. Значит, следовало пройти, не попавшись на глаза. Проблему предполагалось решить с помощью грузового лифта. Вечером, когда я побывал у Ксера, сделавшего мне 10 патронов зажигалок к дробовику, меня отвели к нужному небоскребу. Громко сказано, было там всего 10 этажей, но в небольшом городе дом-свечка смотрелся внушительно. Штаб-квартира потенциального покойника, естественно, находилась на самом верху, в пентхаусе. Кухня, где готовили еду, наоборот, находилась внизу, даже не на первом этаже, а в подвале. Соответственно, завтрак, обед и ужин доставляли грузовым лифтом, он же отвозил обратно посуду. Идея была простая и незатейлива. Я, скрючившись, залезал в лифт. Он поднимал меня куда следует, словно бы за посудой. Я, прикрывшись невидимостью, вылезал и делал, что должен. Обратно на том же лифте. Собственно, ничего сложного. Спускаюсь на лифте, выхожу из здания, сажусь на мотоцикл и все, пишите письма. Оплата уже в кармане. Если только после спуска меня не завалят, как ненужного свидетеля. Тем не менее, проблемы я собирался решать по мере их поступления. Сложнее всего оказалось поместиться в тесной коробке лифта. Не предназначен он для человека, а я еще и не самый маленький человек. Двое сопровождающих помогли мне сложиться вчетверо и совместными усилиями впихнули в лифт. Нажали какую-то кнопку, и я поехал вверх по темной шахте. Спина уже болела, а лифт ехал до ужаса медленно. Казалось, на каждый этаж уходит по полчаса. Наконец я увидел свет, и лифт остановился. Стараясь не шуметь, выкарабкался наружу, оказавшись в просторной комнате. Здесь царил полумрак, поскольку из всех окон незанавешенным было только одно, возле которого стоял хозяин и пил кофе из большой белой кружки. В отличие от вулкана, это был обычный с виду человек. Одет он был не в пиджак с галстуком, а в джинсы и белую футболку. Сразу видно было, за что получил имя. Он был очень худым, но с такими широкими костями, что походил на пособие по анатомии. А вот глаза его мне не понравились. Не бывает у людей таких глаз, даже у стариков. Допив кофе, он отвернулся от окна и подошел к столу. Пора действовать. Я подкрался сзади к жертве и достал нож. Пистолет лучше, но за дверью охрана, от которой я, возможно, не скроюсь. Скелет сел за стол и промокнул рот салфеткой. Первой мыслью было резануть по артерии. Но сколько проживет человек с такой раной? Успеет ли позвать охрану? А может, без охраны порвет меня в мелкое конфетти? Не хочу проверять. Я перехватил нож клинком вниз и нацелил острие в шею сзади. Если правильно помню, здесь продолговатый мозг, ранение которого дает мгновенную смерть. Только сила нужна. Когда до шеи оставалось не больше 2 миллиметра, я изо всех сил ударил по рукоятке второй рукой, вгоняя клинок в позвоночник жертвы. Получилось. Умирая, он вскинул руки, на которых возникло что-то вроде огненных когтей в 0,5 метра длиной. Одного движения хватило, чтобы массивный деревянный стол распался на дымящиеся обломки. Вот что ждало меня, если бы выбрал другой способ убийства. Я бы и мама не успел сказать. К счастью для меня, это было его последнее движение, он упал и затих. Дело сделано, теперь ноги унести. Я заколебался в выборе путей отхода. За дверью вроде бы двое. Обладают хорошей сенсорикой, но меня не ждут. Внизу меня ждут и, скорее всего, готовы убить. Зато не надо пробиваться через 9 этажей. Подумав, я, кряхтя и отдуваясь, стал забираться в лифт. По пути вниз я думал, как поведут себя сопровождающие. Можно открыть огонь, как только лифт спустится, если прикрыться невидимостью, то не поможет. Они знают о моем даре и будут палить в пустоту. Могут вообще не стрелять, просто установить растяжки, и когда лифт приедет... Короче, перспективы безрадостные. Я приготовил пистолет, собираясь начать стрелять раньше. Шансы нулевые, но надо же делать что-то. Увидев свет, я весь сжался. Сейчас. Но встретила меня тишина. В просторной кухне никого не было, даже плиты были выключены. Не веря своему счастью, я выпал наружу и, разминая затекшие конечности, двинулся к выходу. Может быть, там, за дверью? Открывая дверь, я выставил вперед руку с пистолетом. Ну и там никого не было. Пустой коридор вел к выходу наружу. Оказавшись на крыльце, я напрягся, чтобы не побежать. До мотоцикла 6 метров, 5, 4. Вот я сажусь и дрожащей рукой надеваю каску. Вешаю за спину автомат. Ружье и рюкзак на месте. Поворачиваю ключ, взрыва нет. Одно движение ногой, и двигатель заработал негромко и ровно. Тронулся с места. Вроде напряжение начало отпускать. Но руки задрожали еще сильнее. Вывернул с малолюдного переулка на центральную улицу и рванул в сторону блокпоста, противоположного тому, через который приехал. Неужели? Там меня остановили, спросили имя и, вычеркнув из списка, пожелали счастливого пути. Вполне искренне пожелали, учитывая, что я отдал им карту с неиспользованными деньгами. Я свободен. Но радость оказалась преждевременной. Стоило отъехать от города на пару километров, как на пути у меня возникла массивная фигура. Вулкан, одетый все так же с иголочки, стоял на пути моего следования. У него не было оружия, и никакой агрессии он не проявлял, но страшно стало не меньше, чем в лифте. Хвататься за ствол бесполезно. После виденных мной способностей покойного скелета я не сомневался, что такому существу порвать меня в лоскуты — секундное дело. Я остановился в метре от него. «Итак», — начал он, — «дело сделано. Власть почти мирно перешла в мои руки. Благодаря вам. Его бизнес теперь мой бизнес, а его люди — мои люди». «Но?» — воспользовавшись паузой, спросил я. «Но это не значит, что вам нечего опасаться. Есть те, кто не прочь объявить вам личную вендетту. Меня они достать не смогут физически, а вас — вполне. Сейчас они как раз собираются в погоню». «Зачем вы об этом говорите?» «Затем, что у вас есть выбор. Вы можете сбежать от них, используя свой дар, а можете сделать так, чтобы погоня обратно не вернулась. Во втором случае, если все получится, я буду благодарен вам. Они могли бы стать моей головной болью в будущем, и есть у меня чувство, что вы еще к нам вернетесь». «Насколько они опасны?» 10 лет в улье. 1 клок-стоппер, телепортер, телекинетики. Короче, опасный, есть даже слабый сенс». Вдали послышался рев моторов. «Вам пора», — уведомил он меня. «Всего доброго», — буркнул я в ответ, трогаясь с места. Когда я отъехал 10 метров и обернулся, на дороге уже никого не было. Зато вдалеке показались 4 квадроцикла, которые на всех парах двигались в мою сторону. Встречать погоню в чистом поле я не собирался. Кто знает, на что они способны. Нужно было какое-то сооружение, чтобы занять оборону. Примерно через 5 километров таковое нашлось. Недостроенный дом в 4 этажа. Лучше не придумаешь. Я бросил мотоцикл во дворе, а сам, захватив оружие, забежал в дом. Позицию занял на 2-м этаже. На первый взгляд удачно, но и нападающим было куда спрятаться. Вокруг лежали кучи кирпичей и обломки техники. Стрелять начал первым. Очередь на пол рожка ударила в ведущего. Тот, вместо того, чтобы свалиться замертво, резво спрыгнул и откатился в кусты. Его примеру последовали остальные. Я насчитал 6. Черт, попал ведь, точно попал, прямо в грудь. Тоже дар какой-то. Спустя примерно 10 минут они стали ползком и перебежками приближаться к зданию. Откуда-то знали, что я здесь, и не пытались окружить. Среди них я заметил раненого, весь в крови, но от других не отстает. Наконец они заняли позиции на подступах к зданию, затаившись за строительным мусором. Я глядел на них в окно, невидимость действовала. Тут один из них привстал, вытянул руку в сторону дома и стал водить ей как локатором. Видимо, это и есть тот слабенький сенс, о котором предупреждал вулкан. Вот сейчас довернет руку, вычислит меня и скажет: «Вот он». Но вий из него не получился. Громко бахнула двустволка, и заряд картечи начисто снес сенсу голову. Этот не оживет. А мне пришлось срочно нырять вглубь здания, потому что они открыли шквальный огонь по окнам, по всем сразу. Вооружены мстители были какими-то иностранными автоматами, вроде М-16, только после сильного апгрейда, с кучей навешанных приборов и, что более важно, дисковыми магазинами от пулеметов. Огневая мощь 5 таких стволов делала невидимость весьма слабым преимуществом. А следом за пулями внутрь здания полетели гранаты. От взрывов я моментально оглох, перед глазами поплыло, а поднявшаяся пыль затруднила обзор. Ружье я бросил в одной из комнат и, подхватив автомат, побежал встречать нападавших. Первая очередь срезала того раненого, которого я не смог убить. На этот раз все-таки убил. Пули прошили его туловище в нескольких местах, после чего он сполз по стене, оставляя на ней кровавый след. А в комнату тут же влетели 2 гранаты, и только скорость спасла меня. Получилось нырнуть под лестничный пролет. Пользуясь передышкой в стрельбе, я ринулся на 2-й этаж, где уткнулся в спину следующему бойцу, который, не пойми как, миновал меня и оказался на этаже. Телепорт, мать его! Автомат мой выдал очередь на 3 патрона и замолк. Магазин пуст. А перезарядиться мне не дали. Сзади снова начался ураган огня, который прижал меня к полу. Я отполз на несколько метров и спрятался в комнате. У них патронов вагон, что ли? Ответом на незаданный вопрос была граната, гулко взорвавшаяся в коридоре и окончательно лишившая меня слуха. Если бы дело было не в улье, я бы, наверное, в овощ превратился от частых контузий. Да и здесь хорошего мало. Сейчас граната влетит, и все, конец. Надо выходить. А как, если коридор простреливают насквозь, не останавливаясь? Один перезаряжается, другой стреляет. Уловив момент, когда очереди затихли, я выскочил и столкнулся нос к носу с еще одним, который нес в руках 2 гранаты. В глаза бросилось, что это не наши обычные F1 или РГО, а какая-то иностранная модель, причем гораздо больше размером, а стало быть, мощнее. Сейчас бросит, а 2 за его спиной перестали стрелять, чтобы своего не зацепить. Думать некогда. Достать всех 3 не получится, их стволы направлены на меня, живой щит не спасет. Я просто взял и, что было сил, ударил его прикладом в лицо. Расчет был на то, чтобы отшвырнуть его к своим и заставить уронить гранату. Уронить-то он ее уронил, прямо под ноги тем двоим. Да только и я уже не успел спрятаться от взрыва, прикрывшись только автоматом и наклонив голову в каске вперед. Взрыва я уже не слышал. Просто сознание выключилось, как уже неоднократно до этого. Ночь. Глаза открылись и увидели темноту. Я плохо помнил, где нахожусь, тело своего не чувствовал, шевелиться не мог, а перед глазами было темно. Через некоторое время, может, 5 минут или час, или вечность, глаза стали различать силуэты. Рядом было окно, в котором можно было разглядеть кусок звездного неба. Итак, вопрос, жив я или мертв, решился в пользу первого варианта. Теперь попытаюсь двигаться. Не с первой попытки, но все же рука поднялась. Даже смог разглядеть на ней рубец и потеки крови. Следующий этап — фляга на поясе. Нащупал легко, она была полной, но отцепить ее не хватало сил. Я скреб ногтями, ругался пересохшими губами, но сил отстегнуть клипсу не было. Тогда я потащил из ножен нож. Острое лезвие позволяло экономить силы, я перерезал ремень в 2 местах, схватил фляжку, которая, казалось, весила тонну, и дрожащей рукой приставил ко рту. Волшебный напиток возвращал жизнь, а вместе с жизнью вернулась и боль. Надо полагать, живого места нет. С трудом, загребая локтем левой руки, правая отказывалась действовать, я дополз до стены, где смог принять полусидячее положение. Достал фонарик и посветил на себя. От увиденного поплохело окончательно. Автомат прикрыл паховую область, а каска защитила голову. Остальное было изодрано осколками. На бедрах мясо пополам с лохмотьями штанов, в плече правой руки торчит кусок железа, подо мной лужа крови. Как еще шевелюсь-то? Снова прильнул к фляге, отпил уже до половины. Сил прибавилось, но боль стала нестерпимой. Нащупал в подкладе куртки шприц-тюбик со спеком. Куда колоть, места живого нет. Ага, задница целая. Со стоном вывернув руку, воткнул иглу в ягодицу. Наркотик подействовал быстро, боль стала спадать, начался прилив блаженства. Я напрягся, чтобы не провалиться в нирвану. Пока действует, надо привести себя в порядок. Надо больше живца, спека есть еще 2 дозы. Бинт есть в рюкзаке, рюкзак на мотоцикле. Мотоцикл внизу, яйцо в утке, утка в зайце. Я расхохотался. Попытался встать, но разорванные мускулы ног не могли поднять тело. Пришлось ползти, взяв в руку фонарик. Путь со 2-го этажа занял 20 минут. Несколько раз я падал и заходился смехом или плачем, или тем и другим. Рюкзак был на месте. Я достал оттуда 2 упаковки бинта и набор юного хирурга. Скальпель, пинцет и даже игла с нитью для зашивания ран. Нить была особенная. Двигалась сквозь кожу только в одном направлении, стягивая рану. Таких у меня было 2 в стерильной упаковке. Стянув куртку, которую для этого пришлось разрезать. Хорошая вещь, но восстановлению не подлежит. Осмотрел правую руку. Прямо в то место, куда уже попадала стрела. Осколок не от гранаты, скорее от автомата. Вцепившись, я потащил его наружу, он не поддавался, пришлось в раскачку. Кое-как, с кусочками мяса и струйками крови, удалось его выдернуть. В руке зияла огромная дыра. Если бы не спек, помер бы от болевого шока. Теперь зашить. Вы когда-нибудь зашивали рану левой рукой, да еще под кайфом? Тем не менее, 10 минут вместо открытой раны имелся неровный шов. Теперь завяжем узелок и отрежем. Оставшиеся нити должно хватить на что-то еще. обрезал ножом джинсы и попытался отделить ткань от плоти. Получилось. Входных отверстий 6 рваных ран. Эта мысль отчего-то так развеселила меня, что я упал на спину и рассмеялся. Когда закончил с бедрами, уже наступал рассвет. Ниток хватило зашить правое бедро, а левое я, выдернув все осколки, просто замотал бинтом. Наркотик начинал отпускать, силы меня покинули. Я снова отпил живца, оставив пару глотков на дне. После этого я с чувством выполненного долга лег и заснул прямо на земле, обняв колесо мотоцикла. День 41. Когда открыл глаза, перевалило за полдень. День был довольно жаркий, но меня бил озноб. Температура явно под 40. Сепсис маловероятен, видимо, регенерация тканей идет с повышением температуры. Боль и слабость также никуда не делись. Оставшийся живец жажду не утолил. Нужно было еще, но взять негде, нет воды. Придется обыскать трупы. И не только за этим, кстати. Из одежды на мне остались только ботинки, трусы, залитые кровью, и половина футболки. Собственно, запас чистого белья было в рюкзаке, а вот с верхней одеждой все куда печальнее. Из положительных новостей было только то, что смог подняться на ноги. Боль заставила потянуться за новой дозой спека, но колоть его пока не стал. Сейчас соберу трофеи. Трофеи нашлись на месте вчерашнего побоища. Троих последних разметало чуть ли не в пыль, а вот еще трое были вполне целыми, и взять с них было что. После недолгого обыска я стал обладателем 2 фляжек с живцом, 3 доз спека и, хоть и было противно их стаскивать с уже начавшего вонять трупа, новых камуфляжных штанов. Автомат мой, приняв на себя порцию осколков, пришел в полную негодность. Ну да ладно, обойдусь дробовиком. Трофейные автоматы брать не стал. Слишком сложные, даже не представляю, как за ними ухаживать. А вот пистолеты заинтересовали. Точнее, их патроны. Калибр 9x19 как раз для моего люгера подойдут. Мысль сменить свой антиквариат на пистолет 21 века в голову не пришла. По-хорошему, надо было отсюда валить, пока по следам этих не пришли другие. Но управлять мотоциклом в таком состоянии я был не способен. Еще день. Уколовшись и хлебнув живца, я снова пристроился на солнышке и провалился в сон. Не сон, конечно, просто наркотический угар. Только к вечеру, когда спала температура и боль почти полностью ушла, оставив сильный зуд в заживающих ранах, я смог поесть и, наконец-то, сесть на мотоцикл. Скоро ночь, но ехать надо. Нужны продукты, вода, крыша над головой. Просто чудо, что на запах мертвечины никто не пришел. Разгоняться не стал. Правая рука с трудом держала газ. Да и холодно без куртки. 40-50 — вот моя скорость. Настоящей радостью стала мелкая речка. Я тут же остановился, схватил мыло и спустился на берег. Смыв кровь и простернув штаны, снова почувствовал себя человеком. Жилья достиг еще до темноты. Снова то ли кусок города, то ли поселок городского типа, но место цивилизованное. Зомбаки на улицах свежие, явно кластер перезагрузился 2 часа как. Они мне были неинтересны, я им по причине невидимости тоже. Разглядев вывеску супермаркета, направился туда. Оказалось, я не один такой умный. Бригада мародеров, зачистив улицу, бодро выносила ящики с продуктами и выпивкой, которые грузили в огромных размеров фуру. Рядом стоял автобус и багги, вооруженная пулеметом. Видимо, передвижная коммуна. Несколько мужиков стояли по периметру и с помощью арбалетов и клевцов осаживали не в меру любопытных зомби. Мотоцикл я оставил на другой стороне улицы, а сам, взяв в левую руку пистолет, пошел к входу в магазин. От людей закрываться не стал, они не выглядели враждебно. Даже наоборот, увидев человека в бинтах со свежими шрамами, в немецкой каске и с немецким же пистолетом, один из них приветственно взмахнул рукой и сказал: «Гутен морген, Ганс, проходи, там на всех хватит». «Данке шон», — язвительно протянул я, приподнимая каску. Обогнув выстроившихся цепочкой мародеров, я вошел в зал. Первым делом схватил 5-литровую бутыль с водой, отвинтил крышку и отлил на пол примерно пол-литра. В освободившееся место тут же вылил бутылку рома, первое, до чего дотянулся, и высыпал горсть спаранов. Пока растворялось, принес мясных деликатесов. Живец хорошо, но белок для заживления ран все равно нужен. Мимоходом осведомился у людей на предмет наличия персонала магазина. Оказалось, что всех озомбяченных загнали в подсобку, а кластер перезагрузится только через 3 суток. То, что нужно. Лёжка идеальная. Еще бы мотоцикл сюда загнать. Тем временем раствор был готов, и я, освободив 2-ю бутыль от воды, стал аккуратно через тряпочку цедить. Задача оказалась сложной, с учетом того, что правая рука работала плохо. Но все решаемо, и вот я уже развалился на стеллажах, отхлебывая живительный напиток и заедая его копченым мясом. Силы возвращались медленно. Еще 2 дня, и можно продолжать путь. Мародеры уехали, магазин был пуст, под потолком тускло моргали лампы аварийного освещения. Подумав, я взял с полки еще бутылку, на этот раз коньяка. Обезболивающее все еще требовалось, а от спека скоро крыша съедет. День 42. Наутро я почувствовал себя значительно лучше и, проверив сохранность мотоцикла, занялся инспектированием местных запасов. Имелся здесь отдел одежды, что меня несказанно обрадовало. Быстро нашел себе крепкие на вид джинсы, белье, носки. Жаль только, ничего похожего на свою куртку найти не смог. Ну да ладно, хоть не в лохмотьях. Свитерок вполне надежно защитит от ночного холода. Теперь вода и еда. Воды, собственно, не нужно. Живчик я налил в 4 имеющиеся фляги, буду его пить. С едой сложнее. Организм требует жрать в 3 горла, а желудок просто не способен столько переваривать. Мясо уже не лезет. Мелькнула мысль принести плитку и приготовить на газу какой-нибудь супчик, но лень одолела. Лег на тот же стеллаж и принялся плевать в потолок. Идиллия длилась недолго. 2 часа. Потом нагрянули гости. 4 суровых мужиков с автоматами. Они видели мой мотоцикл и явно знали, что я здесь. Вопрос в том, чего они хотят. Один, остановившись посреди торгового зала, крикнул: «Мачете, выходи, разговор есть. Мы от вулкана, он говорить хочет». Кто-то, возможно, им бы поверил. Ребенок, сумасшедший или их бабушка. Но обычно, когда зовут человека на переговоры, оружие с предохранителя не снимают и не водят стволами по периметру. Валить они меня пришли, только и всего. Опоздали ребята, надо было чуть раньше, когда я в отключке валялся. Теперь сами кровью умоетесь. Пистолет времен 3-го рейха словно сам прыгнул в руку, левую. 2 выстрела, и 2 упали кулями на пол, 3-му успел прострелить плечо, а 4-й, явно старший в группе, просто исчез, чтобы тут же появиться на другом месте и дать очередь от живота. Меня не достал только чудом, Консервы с полки над головой разлетелись веером брызг. Я выстрелил снова и опять мимо. Тот факт, что он не просто исчезал и появлялся, а словно превращался в размытое пятно, ясно говорил, что это не телепорт, а клок-стоппер, который перебегает с места на место в режиме ускорения. Собственно, он бы уже давно меня убил, только вот для этого надо видеть. Оставшимися патронами я попытался подловить его на рывке, но не удавалось угадать направление. Бросив люгер, вскинул двустволку и, уловив момент, когда он прижался к стене и дал очередь, в ускорении перезарядиться успевал, я нажал спуск. Любой его рывок был бы рывком от стены и никак больше, поэтому полметра влево и огонь. Картечь сделала свое дело, вырвав кусок мяса из его левого бока. Ускорение вмиг пропало, автомат звякнул по кафелю, а нападавший превратился в воющую от боли жертву. Второй выстрел я потратил на его раненого подельника, который предпочел не испытывать судьбу и полз к дверям супермаркета. Не дополз. Картечь превратила его в месиво из мяса, крови, костей и одежды. Раненый клок-стоппер не оставлял надежд на победу. В руке его был пистолет, но лужа крови не оставляла сомнений, что боеспособность его невелика. Через 5 минут потеряет сознание, а потом, скорее всего, умрет. Я подошел к нему и, выйдя из режима невидимости, пнул по руке. Пистолет выпал, а сам он взвыл от боли. «Итак», — начал я, — «варианта два. Первый. Колю тебе спек и оставляю флягу живца. Второй. Открываю двери и зову мертвяков. Они тебя обглужат еще до того, как ты сознание потеряешь. Рассказывай все, будешь жить». «Да, все расскажу», — заверещал он, тяжело дыша. «Я Кубик. Оттуда, из Вегаса. Мы за наградой пошли». Он отдышался. «Когда ты скелета завалил, его люди, кто под вулканы не захотел, в погоню ринулись. А перед тем оставили типа завещания. Если мы через 2 дня не вернемся, то за голову твою награда — 3 черных. Башку твою привезти и выплатят в банке местном». «А как они узнают, что голова моя?» «Так фотка же есть, и ментаты тебя видели. Отличат». «Спараны есть?» «Да, 4 штуки. Забирай!» Он полез за пазуху. «Не надо. Разведешь, оклемаешься». Я бросил ему флягу с живцом и шприц-тюбик. «Если выживешь, кластер через 3 дня перезагрузится. Успевай». Он ничего не ответил, схватил флягу и присосался к ней, одновременно воткнув себе в бедро шприц. «Выживет, точно». Оставлять за собой опасного врага не стоило, но обещал, значит, сделаю. Глядишь, на репутацию хорошо повлияет. Я собрал вещи и, не обращая внимания на неудачливого охотника за головами, вышел на улицу. Там меня встретил 5-й охотник. Он сидел за пулеметом в кузове пикапа. Убивать его я не стал, просто заскочив к нему, залепил кулаком в скучающую физиономию, а потом еще и еще. Когда клиент был готов окончательно, отволок его в магазин и бросил за закрытой дверью. «Продолжим движение, до ночи сил хватит, потом отосплюсь, найду где». Так решил я и, рыкнув двигателем, погнал мотоцикл по дороге. Расстояние, которое я проехал по улью, перевалило за 2000 километров. По форме оно представляло собой прямую, которая от караван-сарая превращалась в окружность. То есть пока это дуга, но когда я проеду еще 2 раза постолько, превратится в окружность, и я снова окажусь в окрестностях милого сердцу замка, где меня ждут и любят. Думая так, я покрывал пространство километр за километром. Асфальт сменялся грунтовкой, потом снова асфальтом. Наконец, уже к закату, я увидел жилье. Деревня, Даже не ПГТ, а именно деревня. Единственный двухэтажный дом был, похоже, администрацией. Место компактного проживания производителей сельхозпродукции. На улицах, коих насчитывалось 5, было тихо. Откуда-то потянуло дымом и сразу же смрадом горелого мяса. Заглушив двигатель, я спешился и пошел на запах, включив уже привычную невидимость. Источник запаха отыскался довольно быстро. На одном из огородов полыхал огромный погребальный костер. Сжигали трупы зомбаков. Вокруг стояли 9 человек. Еще один мужик средних лет сидел на земле со связанными руками. Среди присутствующих были 2 пенсионера, женщина лет 40, 3 парней лет 20 в военной форме, явно солдаты-срочники, 2 подростка и молодая девушка. Один из подростков втолковывал пенсионерам. «Те, кого укусили, обращаются без вариантов. Убить только в голову. Или в позвоночник еще. Да вы сами видели, как дядя Паша их валил. А сжечь надо, чтобы другие на их запах не пришли». Познания пацана не могли не радовать. Похоже, это были иммунные, оставшиеся после перезагрузки. Их было много, учитывая размер деревни, да еще солдаты, хотя частей поблизости нет. У стариков в руках были ружья, древние, но вроде бы рабочие. Остальные, даже женщины, держали в руках топоры и молотки. Все со следами крови. «Ты лучше расскажи, умник», — возразил один из стариков. «Отчего вот эти?» — он кивнул на костер. «Почему они обратились, а укусов на них нет? Может, не в укусах дело, а?» «Ну», — пацан смутился. «В ночи живых мертвецов газ какой-то пустили. От него мертвые восстали». «Точно», — встрял в разговор один из солдат. «С утра на поле воняло чем-то кислым, хоть противогаз надевай». А после и началось все. Еще минут 5 они галдели, обсуждая детали. Более всего их напрягали топографические перемены, в том числе исчезновение дороги на старом месте. Мне надоело слушать, нарушив свое инкогнито. Очередной рекорд, уже 9 человек, никогда постолько не держал. Окликнул их. «Люди добрые, вам не кажется, что анализировать ситуацию на основе фильмов — занятие контрпродуктивное?» Один из пенсионеров вскинул ружье, но я снова исчез, обошел толпу с тыла и снова обратился. «Вы готовы убить меня? За что? Я ведь не зомбак. Если вам нужна помощь, только скажите». Все оглянулись. Женщина испуганно перекрестилась. «Ты кто таков?» Старик опустил ружье, но смотрел все еще подозрительно. «Откуда взялся?» «Важно не кто я, важно то, что вы в очень плохом положении. Скорее всего, скоро умрете, а единственный, кто сможет вам помочь, — я. Так понятно?» «Понятно», — ответил за него второй старик. «Рассказывай уже, что за погонь случилась и кто виноват?» «Виновато устройство мира, но это не важно. Для начала развяжите его». Я указал на мужика, сидящего на земле. Тот был погружен в себя, а бледно-серое лицо говорило о том, что эффект плацебо его вот-вот убьет. «Не умирают от укуса. Хоть всего можно искусать, зомбаком не станет». Недоверчиво протянули все. «Да развязывайте! Вставай, мужик, смерть отменяется!» Тот поднял глаза и посмотрел. Сначала на меня, потом на остальных. Первый старик, словно оправдываясь, произнес. «Ну, мы ведь не знали. Вдруг он и правда того?» «Ладно, забыли», — поспешно произнес я, хотя вставший мужик был явно другого мнения. Немного помявшись и не зная, с чего начать, я предложил задавать вопросы. Отвечая, объяснил им, что зомби не от укусов, что зараза в воздухе, а раз они в порядке, то значит иммунные. Рассказал, что армии, полиции, спасателей и прочих медиков они теперь не дождутся. Объяснил вкратце географическое устройство мира, в котором оказались. Рассказ о необходимости пить живец вызвал у женской части коллектива тошноту. Необходимостью убивать для этого твари заинтересовались только подростки. Когда, наконец, мое красноречие иссякло, они почти хором задали главный вопрос. «Делать-то чего?» «Валить отсюда, желательно бегом». «Нет, можно, конечно, в кластере сидеть. Легче даже. Без живца пару недель продержитесь, но до следующей перезагрузки». «А когда она?» Это подала голос девушка, точнее девочка, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся еще моложе пацанов. «Понятия не имею», — честно признался я. «Может, завтра, может, через месяц, может, через час. Но это не важно. Важно то, что если под перезагрузку попасть, то с ума сойдешь». «Ну и как? Валить-то?» — пошел уже предметный разговор. «Машина нужна. Грузовик или автобус, чтобы все поместились. Надо запастись едой, водой и спиртным. Дальше оружие. Ружья вижу, но нужно что-то посущественнее. У вас полиция тут есть?» «К участковому в райцентр ездили, километров 40», — подал голос уже оклемавшийся мужик. «А ваша часть где?» — обратился я к молчавшим доселе солдатам. «Еще дальше», — отозвался один с лычкой ефрейтора. «Нас сюда на картошку прислали. Работаем, а в часть потом продукты привозят. Договор с местным колхозом. Нас больше 100 человек было, на машинах приехали». «Это понятно. А машины где?» Оказалось, что одна машина все же осталась в пределах кластера. Грузовой «Урал». «В кузове для всех места хватит, только водитель нужен». Один из солдат тут же заявил, что водить может, только прав нет. «Родное сердце, да здесь, чтоб ты знал, ГИБДД не водится, главное, чтобы людей не угробил». Одной проблемой стало меньше. С оружием было печально. У одного деда была двустволка 12-го калибра, у другого — одностволка 16-го, и на двоих 11 патронов, 7 из которых с утиной дробью. Можно было вернуться на кластер с супермаркетом, там найдутся автоматы, возможно. Или еще дальше, к Вегасу, где лежат трупы охотников на меня. Но я эти варианты отмел, ехать надо вперед. Будет день, будет и пища, в смысле стволы. Пока с холодняком. Что касается еды, то тут мое мнение полностью совпало с мнением окружающих. Нужно разорить магазин. Все уже поняли, что ответственности за расхищение капиталистической собственности можно не бояться. Дружно пошли выламывать дверь. Зомби-продавщице я ловко срубил тесаком голову, но местных не впечатлил. Оно и понятно, тут до моего прихода бойня была знатная, все поучаствовали. С машиной наметились проблемы. Солдат в поле никто не зачищал. Машину они окружают плотно, пробиться туда никак. Ну, это для других никак. Водителя я прижал к себе как родного, буквально спрятав за пазуху. Благо солдат не обладал ни высоким ростом, ни богатырской комплекцией. Вместе мы отправились на поле. Зомбо-солдаты разбрелись довольно широко, но тем не менее преграждали дорогу, и чапаевским натиском пробиться бы не получилось. Мы медленно начали путь между ними, солдат дрожал, как осиновый лист под ураганом. Мне и самому было не легче. Взять под контроль всех невозможно, только самых близких, а дальние уже повернули головы и нетвердым шагом направились к нам. Ко всему прочему, я не умел настолько контролировать свой дар, чтобы по желанию снять контроль с одного и перевести на другого. Осталось 7 метров до кабины, когда я скомандовал «бегом». Сшибая окружающих мертвяков в лучших традициях американского футбола, мы рванули вперед. Точнее, сшибал я, а мой напарник двигался в кильватере за мной. Получилось, прорвались. Влетели в кабину, не заперта. На плече у меня осталась отрубленная кисть не в меру прыткого зомбака. Завели ключи в замке и начали шустро выезжать с поля. Не успевшие убежать были безжалостно раздавлены. Скоро мы выехали к остальным. Погоня отстала. В кабину сели водитель и женщины, остальные с пожитками в кузов. Я на мотоцикле взялся показывать путь. На вопрос, куда едем, просто и незатейливо показал пальцем вперед, в сторону, противоположную той, откуда приехал. Тронулись в путь. Ехали быстро. Я иногда отрывался вперед, чтобы произвести разведку. Потом ждал. Когда стемнело, выбрали место в открытом поле, но в низине, где разожгли костер. Женщины проворно сварганили суп, посудой запаслись, и приступили к позднему ужину. Народ начал проявлять признаки беспокойства. За пределами родного кластера стало сказываться споровое голодание. Я, не жадничая, приготовил 5 литров раствора. Попробовать решился только один из солдат, а за ним и остальные, поняв, что не отрава, отпили по глотку. Тут подошли еще к одной теме — крещение. Попросил отнестись серьезно. «Имена, которые я вам дам, останутся с вами на все время в улье. Начнем с вас». Я повернулся к пенсионерам. «Вас я нарекаю старый и дед». «Хм», — возмутился старый. «Какие же это имена? Нас и так видно, что старики». «Не хочу вас радовать прежде времени, но если вам посчастливится прожить здесь полгода-год, то у вас исчезнут признаки старости, пройдут подагра, склероз и геморрой. А выглядеть вы будете как 30-летние. Тогда о том, какие вы были, будет напоминать только данное мной имя. Итак, теперь вы представляетесь дед, крестник Мачете. Теперь вы», — я повернулся к солдатам. «Ефрейтор, шофер и глобус». «А почему глобус?» — не понял третий солдат. «Голова круглая и лысая». «Мужика я назвал мертвецом, девочку — белкой, женщину — сильвой, подростков — мигун за небольшой нервный тик, пройдет скоро, как и все в улье, и маршал. Фамилия его была Конев». «Это ваши имена, носите с гордостью. Меня крестным называйте, не стесняясь. Я тут уже кое-где известен». «А чего делать-то будем?» — подал голос мертвец. «Чем вообще тут люди живут?» «Кто чем захочет. Я, например, вольной охотой занят. Монстров убиваю, ништяки с них собираю, продаю. Есть те, кто по кластерам мародерит. Еда, одежда, золото. Есть кластеры, которые не перезагружаются, стабильные или стабы. Так там поселки бывают и города целые. Вот в них жизнь налажена и все при деле. Кто безопасность обеспечивает, кто снабжением занят, кто монстров убивает. Собственно, я предполагал вас в такой стаб сопроводить, а там сами устроитесь». «А если я хочу вольной охотой заняться?» — это маршал. «Монстра увидишь, передумаешь», — осадил я его. «А чем женщина может в стабе этом заниматься?» Сильва говорила тихо, видимо, еще шок сказывался. «По-разному. Еду готовить, официанткой, уборщицей. Если красивая, то...» «Проституткой», — закончила за меня она. «Впрочем, выбор невелик. Хотя кто на меня позарится? Старая уже». «Солнышко, ты где была, когда я пенсионерам объяснял? В улье старых нет, совсем, и больных нет, и увечных. Если ногу оторвало, но жив остался, новое вырастет. Только ешь больше, да живчик пей. Так что твой внешний вид — вопрос не возраста, а образа жизни. С нарядами и косметикой тут проблем никаких». «Значит, и я никогда не постарею», — Мечтательно сказала белка, обнажив в улыбке крупные белые зубы, за которые и получила имя. «Повзрослеешь и только, а физически лет до 30, не больше. Помните только, что для всего этого счастья вам надо хотя бы живыми до стаба добраться, а гарантии я вам не дам, сам не знаю, что впереди». «Оружие нужно», — твердо сказал мертвец, сжав в руке топор. «Нужно, еще как нужно», — согласился я. «Воинские части, отделы полиции, ЧОПы, охотничьи магазины. Будем искать». На этом мы закончили. Молча доели и стали укладываться, расстелив на земле одеяло. Земля была холодной, но терпима, и простуда никому не грозит. Я, когда все уснули, встал и, включив невидимость, побродил по округе. Но никого не было, разве что редкие насекомые да парочка птиц в темноте.